Алло. Да. Здравствуй. Здравствуй. Как ты не представляешь, как мы рады тебя слышать. Угу. Там просто человек один в интернете написал то, что ты умерла, представляешь? Валь. А кто это говорит? Ну это мы, 218. Мы знаешь, как мы перепугались? А? Просто, знаешь, как... Это мы, 218. Знаешь, как мы перепугались за тебя? Просто выслушай. Один человек в интернете написал то, что Аносова умерла с Корбием. Мы стали тебе звонить. Мы, знаешь, как запереживали? Чего? Как? Ну мы сейчас запереживали. Один человек в интернете написал то, что ты умерла. А, что умерла? Написал в интернете, да. А... Знаешь, как его зовут? Юрий Костров. Я такого не знаю. Он первый раз слышу. А что же он пишет про тебя? Уже в могилу тебя отправляет, урод ебаный. Не говори. Ой, кошмар. Дверь-то починили, Валь? А? Дверь-то починили? Починили. Слава тебе, Господи. А самочувствие нормально, да, значит, Валентина Петровна? А? Самочувствие хорошо? Чувствуете себя хорошо? Хорошо. Ну, дай бог. А тут сообщили нам такую новость. Тут сообщили новость, что... Типа, вы умерли. Мы рады, что все хорошо. Значит, жила буду. Мы рады, что все хорошо. Скоро есть праздник. Есть такая примета. Если хоронят, то буду долго жить. Те же врачи сказали, что ты до 100 лет будешь жить. Да? Что? Тебе же врачи сказали то, что ты до 100 лет будешь жить. А? Ох уж. Что такое-то? Да мне не нужны мне эти разговоры про смерть. Не, мы не будем разговаривать. Мы рады, что все хорошо. Угу. Ну ладно, давай. С 8 марта готовишься? Будьте здоровы. С 8 марта. И вас также с нашим праздником. Ладно, давай, пока.